но даже улыбаясь, все они выглядели испуганно, неуверенно и неспокойно. Потом засмеялся кто-то еще, и Браун побагровел. Он выхватил коробку с грибами у дамы, которая пыталась протиснуться мимо него к окну, облепленному людьми. «Отдайте мои грибочки!» — завизжала дама. И это неуместные уменьшительные грибочки вызвало истерический хохот еще у двоих мужчин, стоявших рядом. Происходящее чем-то уже стало напоминать сумасшедший дом. Миссис Кармоди продолжала трубить, чтобы мы не выходили на улицу. Не переставая, завывала пожарная сирена, словно крепкая старуха, заставшая у себя дома вора. Билли заплакал. «Папа, что это за человек в крови? Почему?» «Все в порядке, большой Билл. Он просто расшиб себе нос. Не волнуйся». «Что он имел в виду, этот человек? Про что-то там в тумане?» — спросил Нортон, усиленно хмурясь, что, видимо, заменяло ему замешательство. «Папа, я боюсь», — сквозь слезы выдавил Билли. «Пожалуйста, давай поедем домой». Кто-то пробежал мимо, грубо меня толкнув, и я взял Билли на руки. Я тоже испугался. А смятение нарастало. Салли, кассирша, работавшая рядом с Бадом Брауном, попыталась встать, и он вцепился в воротник ее красного халата. Ткань лопнула, и кассирша, отмахиваясь от него руками, вырвалась, закричав: «Убери свои поганые лапы!» «Заткнись!» — рявкнул Браун, но по его голосу чувствовалось, что он в полной растерянности. Он снова потянулся за ней, но его остановил Олли Викс. «Бад, остынь!» Кто-то еще закричал. Если раньше паники не было, почти не было, то теперь обстановка быстро приближалась к панической. Люди текли из обеих дверей. Послышался звон бьющегося стекла, и по полу разлилась пузырящаяся лужа кока-колы. «Боже, что происходит?» — воскликнул Нортон. И в этот момент начало темнеть. Я подумал было, что отключился свет в зале, и совершенно рефлекторно задрал голову, взглянув на флуоресцентные лампы. И не один я решил, что потемнело именно из-за этого. Потом я вспомнил, что тока нет, и что лампы не горели все время, пока мы были в магазине. Но ведь света хватало. И тут я понял, даже раньше, чем люди, стоявшие у окон, начали кричать и указывать руками на улицу. Надвигался туман. Туман катился с Канзас-Роуд, и даже с близкого расстояния он казался таким же, каким я впервые заметил его на озере, белый, чистый. Он быстро продвигался, и вместо солнца на небе осталась теперь маленькая серебряная монета, словно полная луна, видимая зимой сквозь тонкий покров облаков. Казалось, что туман лишь лениво ползет. Но в природе есть явления, протекающие с такой же плавной, гипнотизирующей быстротой, например, ураганы и торнадо. Они буквально завораживают, как заворожил смерч стоявших у панорамного окна Билли и Стеф. Туман катился по двухрядному шоссе и постепенно скрывал его под собой. Вот поглотило голландский домик Маккеонсов. Какое-то время из тумана еще торчал второй этаж, стоящего по соседству ветхого дома, но потом и он пропал. Дорожные знаки с призывом «Держись правой стороны» у въезда на стоянку супермаркета и выезда с нее тоже исчезли, хотя сами буквы еще несколько секунд плавали в воздухе. «Боже, что происходит?» — снова спросил Нортон, и на этот раз в его голосе что-то дрогнуло. Широкое стекло витрины заволокло ровным белым светом. Дальше урны, стоявшие в 4 футах от окна, я не мог разглядеть почти ничего. Едва виден был лишь передний бампер моего скаута. Послышался долгий и громкий женский крик. Билли прижался ко мне еще плотнее, он дрожал, словно в лихорадке. Какой-то мужчина вскрикнул и бросился мимо одной из пустующих касс к выходу. Видимо, с этого и началась паника. Люди беспорядочной толпой бросились к дверям. «Эй!» — заорал Браун. Я не знаю, был ли он напуган, рассержен или и то, и другое сразу. Лицо его стало почти фиолетовым, на шее канатами вздулись вены. «Эй, вы все! Вы не имеете права! Ну-ка, вернитесь сюда с продуктами! Это воровство!» Люди не останавливались, хотя некоторые все же побросали взятые было продукты. Кто-то рассмеялся. Люди вливались в туман, и никто из нас, оставшихся, больше их не видел. Через распахнутые двери в супермаркет проникал слабый, едкий запах. На выходе началась толчая. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил. Нортон с каким-то отрешенным выражением лица пошел к двери. От тяжести у меня заболели плечи. Билли парень довольно крупный. Стеф в шутку иногда называла его молодым теленком. Я пересадил его на другую руку, чтобы остановить Нортона. Не стоит пока.